Философия и наука. Родство и различие функций. Научно-философское мировоззрение выполняет ряд познавательных функций, родственных функциям науки. Наряду с такими важнейшими функциями, как обобщение, интеграция, синтез всевозможных знаний, открытие наиболее общих закономерностей, связей, взаимодействий основных подсистем бытия, о которых уже шла речь, теоретическая масштабность философского разума позволяет ему осуществлять также эвристические функции прогноза, формирование гипотез об общих принципах, тенденциях развития, а также первичных гипотез о природе конкретных явлений, еще не проработанных специально научными методами. На основе общих принципов рационального миропонимания философская мысль группирует житейские практические наблюдения различных явлений, формулирует общие предположения об их природе и возможных способах познания. Используя опыт понимания, накопленный в иных областях познания, практики, перенос опыта, она создает философские эскизы тех или иных природных или общественных реалий, подготавливая их последующую конкретно научную проработку. При этом осуществляется умозрительное продумывание принципиально допустимого, логически, теоретически возможного. Познавательная сила таких эскизов тем больше, чем более зрелым является научно-философское понимание. В результате выбраковки вариантов, малоправдоподобных или вовсе противоречащих опыту рационального познания, могут быть в принципе отобраны селекция, получить философское обоснование наиболее разумные допущения. Функции интеллектуальной разведки служат и заполнению познавательных пробелов, возникающих постоянно в связи с неполнотой, разной степенью изученности тех или иных явлений, наличием белых пятен в познавательной картине мира. Конечно, в конкретно научном плане эти пробелы предстоит заполнить специалистам-ученым, но первоначальное их осмысление осуществляется в той или иной общей системе миропонимания. Философия заполняет их силой логического мышления. Схему опыта должна сначала набросать мысль, пояснял Кант. Уж так устроен человек, что его не удовлетворяют плохо связанные между собой фрагменты знаний. У него сильна потребность в целостном, неразорванном понимании мира как связанного и единого. Отдельное, конкретное уясняется гораздо лучше, когда осознано его место в целостной картине. Для частных наук, занятых каждой своей областью исследования, присущими ей методами. Это невыполнимая задача. Философия же вносит весомый вклад в ее решение, способствуя правильной постановке проблем. Интеграция, универсальный синтез знаний сопряжены также с разрешением характерных трудностей, противоречий, возникающих на границах различных областей, уровней, разделов науки при их стыковке, согласовании. Речь идет о всевозможных парадоксах, апориях, логических затруднениях, антиномиях, противоречиях в логически доказуемых положениях, познавательных дилеммах, кризисных ситуациях в науке, в осмыслении и преодолении которых философской мысли принадлежит весьма существенная роль. В конечном счете такие затруднения связаны с проблемами соотнесение мыслей, языка и реальности, то есть принадлежат к извечно-философской проблематике. Кроме задач родственных науке, философия выполняет и особые, лишь ей присущие функции, выяснение самых общих оснований культуры вообще и науки в частности. Наука сама себя достаточно широко, глубинно и масштабно не уясняет, не обосновывает. Специалисты, изучающие всевозможные конкретные явления, нуждаются в общих целостных представлениях о мире, о принципах его устройства, общих закономерностях и так далее. Однако сами они таких представлений не вырабатывают. В конкретных науках используется универсальный мыслительный инструментарий, категории, принципы, различные методы познания. Но ученые специально не занимаются разработкой, систематизацией, осмыслением познавательных приемов, средств. Общие мировоззренческие и теоретико-познавательные основания науки изучаются, отрабатываются в сфере философии. Наконец, наука не обосновывает сама себя и в ценностном отношении. Зададимся вопросом, можно ли отнести науку к положительным, полезным или же отрицательным, вредным для людей явлениям? Однозначный ответ дать трудно, ибо наука, что нож, который в руках хирурга-целителя, творит добро, а в руках убийцы – страшное зло. Наука не самодостаточна. Сама нуждаясь в ценностном обосновании, она не может служить универсальным духовным ориентиром человеческой истории. Задача уяснения ценностных оснований науки и общественной исторической жизни людей вообще решается в широком контексте истории, культуры в целом и носит философский характер. Как отмечал Энгельс, важнейшее прямое действие на философию оказывают политические, юридические, моральные отражения. Примечание. Маркс, Энгельс, сочинение, том 37, страница 420. Конечно, для научно-философского мировоззрения очень важна опора на науку. Однако уяснение основополагающих принципов человеческой жизни предполагает обращение не только к науке. Философия призвана осмыслить весь сложный комплекс общественно-исторического бытия людей. Но как соотносится то и другое?